Валентина Петровна, слышите меня? Ой, блядь, надо будет, правда. Ой, простыли, что ли? Валентина Петровна. Что тебе, на мать, молчишь, ёбаный? Я не молчу, а у вас голос как будто... Позвонил, блядь, и молчишь. У вас голос как будто вы бухали дня. Ты, сука. Бабаль. Какие события мимо нас с вами проходят? Да нет, вот что у меня были дымит. Славянский, хер пойми, что. Мне нужно узнать, как вы к этому относитесь. Игнорите меня. Валентина Петровна. Ну, баба Валь. Ебаная в рот молчишь, блядина худая. Я тебе, блядь, покажу, как звонить. Я умею. Я не строю. Праздник. С фейерверками. Праздник, можно сказать. С днем весны и труда. Валек. Скажите что-нибудь. Что вы там дышите? Ты хуй ебучий, блядь. Иди баб, а не старух, сука ебаная в рот. Баб да ебаная, а не старух. Такие бабы, блядь. Наколдую, блядь, сгоришь в огне нахуй. Такие бабы, блядь, что уж лучше со старухами по телефону трещать. Ой, ой, ебаный, правда. Я песню вспомнил. Ну а вы, баб Валь, стали чуть-чуть старше. А вот я как есть, лысый да худой. Только там баб Маша была. Бутырка пела. Баб Валь. Может, кодовое слово сказать? Квартиру подпиши! Какого хуя звонишь, ебаный? Ты падла. Вы простыли, что ли? Кровососные. Какая? Поймаю, уебу, сука. Зарежу нахуй. У нее правда что-то с голосом. Простыла, что ли? Жалко бабку. Весна на дворе, она болеет.